Глава 28. Его звали Патрик Мэдден, и он был советником мэра по вопросам переработки вторсырья. Его звали Патрик Мэдден, и он был противником проекта «Разгром». Выйдя на улицу из Первой методистской церкви, я сразу вспомнил все. Я вспомнил все, что было известно Тайлеру. Патрик Мэдден составлял список баров, в которых проходят собрания бойцовского клуба. Внезапно я вспоминаю, как обращался с кинопроектором, как взламывал замки. Я вспомнил, что Тайлер снял дом на бумажной улице еще до того, как он явился мне на пляже. Я знаю даже, откуда взялся Тайлер. Тайлер любил Марлу. С первой нашей встречи часть меня влюбилась в Марлу, и эта часть и стала Дерденом. Впрочем, ничего из этого не имеет значения, по крайней мере, сейчас. Но воспоминания возвращались ко мне, пока я шел от церкви к ближайшему бойцовскому клубу. По субботним вечерам встреча бойцовского клуба проходит в подвале бара «Арсенал». Наверное, он уже значился в списке, который составлял Патрик Мэдден. Бедный, мертвый Патрик Мэдден. Я вхожу в бар «Арсенал», и толпа расступается передо мной, словно расстегивающаяся застежка молния. Для всех здесь я — Тайлер Дерден, великий и ужасный, Бог и Отец. Я слышу, как вокруг все говорят: «Добрый вечер, сэр! Добро пожаловать в бойцовский клуб, сэр! Спасибо за то, что вы пришли, сэр!» Мое лицо только недавно начало заживать. Дыра в щеке перестала зиять, мои губы снова начали улыбаться своей обычной улыбкой. «Поскольку я Тайлер Дерден, я выше всех правил и вызываю на поединок всех парней в этом клубе. 50 боев, без обуви, голыми по пояс. Поединок продолжается столько, сколько потребуется. Ведь если Тайлер любит Марлу, то и я люблю Марлу. То, что происходит дальше, словами описать невозможно. Я хочу изгадить пляжи Франции, которых никогда не увижу. Только представьте себе охоту на лосей в сырых листях на склонах каньона вблизи от развалин Рокфеллер-центра. В первом же бою мой противник захватывает меня в двойной Нельсон и размазывает лицом, щеками, дырой в щеке по бетонному полу, пока все зубы у меня во рту не ломаются и не вонзаются своими зазубренными корнями в язык. И теперь я уже могу вспомнить, как мертвый Патрик Мэдден лежит на полу, а рядом его крошечная жена, похожая на статуэтку девочки с шиньоном на голове, хихикая, пытается влить шампанское из бокала между мертвых губ своего мужа. Жена сказала, что фальшивую кровь легко отличить от настоящей, поскольку она очень красная, и с этими словами она опустила два пальца в алую лужицу, а затем положила их к себе в рот. Зубы вонзились в мой язык. Жена Патрика Мэддена ощутила вкус крови. Я вспомнил, как стоял на краю танцевального зала с обезьянками-астронавтами, одетыми официантами, которые окружали меня, будто телохранители. Я помню Марлу в платье с темно-красными розами, которая смотрела на меня с другой стороны зала. Во время второй схватки мой противник уперся коленом мне между лопаток. Он завернул мне руку за спину и принялся бить меня грудью о бетонный пол. Я слышу, как с одной стороны хрустнула моя ключица. Я хотел бы раскрошить молотком на мелкие кусочки греческую коллекцию в Британском музее и потереться Моной Лизой. Жена Патрика Мэддена стояла, подняв два окровавленных пальца с кровью, скопившейся между зубов во рту, и кровь ее мужа стекала по пальцам и струилась по ладони, по запястью, по алмазному браслету и капала с локтя. Схватка номер три. Я очнулся, и как раз настало время для схватки номер три. У нас в бойцовском клубе больше нет имен. Твое имя не имеет значения, твоя фамилия не имеет значения. Номер третий, откуда ты знаешь, что мне нужно? Он проводит захват рукой и прижимает мою голову к груди. Темно и душно, воздуха ровно столько, чтобы не заснуть. Он удерживает голову сгибом руки, как младенцы или футбольный мяч, а костяшками второй руки молотит меня по голове. До тех пор, пока обломки моих зубов не протыкают мне щеку. До тех пор, пока дыра в моей щеке не соединяется с уголком рта, отчего рваная кровавая гримаса рассекает все мое лицо от носа до уха. Номер третий лупцует меня до тех пор, пока не разбивает в кровь свой кулак. До тех пор, пока слезы не начинают струиться у меня из глаз. Все, кого ты любил, или бросят тебя, или умрут. Все, что ты создал, будет забыто. Все, чем ты гордился, будет со временем выброшено на помойку. Я Азимандия, я мощный царь царей. Еще один удар. Мои челюсти щелкают, и откушенная половина моего языка падает на пол, где на нее кто-то наступает. Маленькая фигурка жены Патрика Мэддена становится на колени рядом с телом своего мужа, а кругом пьяные богачи, люди, которых Мэддены считали своими друзьями, хохочут во все горло. Она зовет его «Патрик». Лужа крови становится все больше и больше, и, наконец, касается края ее юбки. «Патрик, кончай, хватит притворяться мертвым». Кровь начинает подниматься по ткани ее юбки за счет капиллярного эффекта. Все выше и выше и выше. Вокруг меня участники проекта начинают кричать. И вслед за ними начинает кричать жена Патрика Мэддена. А в подвале бара «Арсенал» Тайлер Дерден падает на пол теплым комком окровавленного мяса. Великий и ужасный Тайлер Дерден, который на мгновение обрел совершенство и сказал, что минутное совершенство оправдывает все усилия. И я встаю и начинаю новый бой, потому что хочу умереть, ведь только умираем и перестаем быть участниками проекта «Разгром».